Можно присаживаться, пожалуйста, да. Благодать вам, мир, братья и сестры, от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Дом нужится к святости Его, как у нас и по теме сегодня. Потрясающая тема, но удивительно, что, к сожалению, народу совсем немного. Вы знаете, я просто маленькое вступление такое, у меня однажды, это, в общем-то, это искушение. В общем, прошел дождь, и многие посчитали, может быть, даже, что, не судьба, мол, не надо приходить. Я вот однажды тоже так вот думал, идя с работы, шел в собрание, но пошел дождь хороший. Больше того, я вымок очень сильно, полностью, понимаете, насквозь. Я уже думал, куда? Думал, нет, все-таки пойду. И я пришел, и дело в том, что я совсем не ожидал, но получил столько, что это потрясающе. Я до сих пор помню, что произошло в тот день, как это было, и что Господь сделал в тот день. Это замечательно. Поэтому не случайно говорится, чтобы мы радовались, когда мы попадаем в различного рода искушения, потому что именно там Господь трудится с нами. Именно там взращиваются те качества, которые необходимы каждому его сыну либо дочери. Итак, у нас тема «Святость». В прошлый раз уже была начата эта тема, и братья говорили и много правильно, и хорошо. И, в общем-то, основная мысль в этой теме, как вот они остановились, это было о том, что это отделение для Господа. Это правильно и хорошо. Но я сегодня хотел бы затронуть, в общем-то, такой экскурс даже и из некоторых исследований по Писанию в отношении этого вопроса. И по мере того, как, это не только сейчас, и вообще ранее меня эта тема очень интересовала, и больше того, иногда ставила в определенный тупик, потому что рассматривая этот вопрос, я обратил внимание, что да, действительно, этот вопрос относится вроде бы как к отделению для Господа. Это правильно. Потом я обратил внимание, что то, что касается святости, речь идет и о других вопросах, понимаете, которые также не менее важны и существенны. И вот сегодня на все эти вот вопросы я постараюсь дать ответ. Прежде всего, я хотел вообще поговорить вообще, что такое святость, к чему она вообще относится. Дело в том, что, понимаете, вопрос, чтобы ответить на этот вопрос, не так это и просто. Посмотрите, вот, например, когда мы говорим «Бог есть любовь», мы, в принципе, нам немножечко это ближе знакомо. Почему? Потому что и также люди могут любить и любят. Кто-то, может быть, так, другой или иначе, но, тем не менее, представление о том, что это такое, мы понимаем. Когда мы говорим о том, что Бог милосерд, мы также этот вопрос мы понимаем, потому что речь идет о том, что мы также можем быть милосерды. Вот. Мы, когда говорим о том, что Бог терпелив, может быть, даже долго терпелив, мы тоже понимаем, потому что мы были в таких ситуациях, где нам приходилось терпеть. Вот. Мы знаем, что такое Бог-судья. Потому что мы можем это себе представить, потому что мы знаем, что такое суд. Мы, когда говорим о том, что Бог, Он Бог силы, мы также представляем это и понимаем отчасти, потому что мы знаем, когда или в отношении нас, или с нашей стороны мы проявляли силу. Вот. Также мы знаем, что Бог такое благодать. То есть Он Бог, даятель доброго, благого. Потому что также и люди, мы порой также чем-то делились, чем-то мы жертвовали, что-то мы делали доброе, хорошее. Мы также понимаем, что такое ярость и гнев. Бог есть Бог ярости и Бог гнева. И этот вопрос мы также можем понимать, потому что отчасти мы встречались и с этими вот такими вещами. Но когда говорится о том, что Бог свят, вот здесь, понимаете, и вот знаете как, вот я очень сожалею, что сегодня так много людей, потому что если бы я спросил раз, два, три, скажем, кто бы здесь сидели, и я больше чем уверен, что были бы ответы разные, может быть, даже диаметрально противоположными. И каждый в этом отношении понимал бы этот вопрос отчасти по-своему. Дело в том, что действительно аналогов святости безотносительно к Богу вообще не существует. Святость относится только к Богу. И откровение в этом вопросе может дать только Бог. И вот в своем слове Он и открывает нам, что такое святость, что такое Он свят. Вот, кстати, вот интересное вот такое вот сравнение. Мы говорим, Бог есть любовь, то есть Он любит. А вот если мы говорим, Бог свят, что это значит? Он тоже как-то ее проявляет, правда же? И если Он ее проявляет, то мы также можем понимать и знать, что это такое, видеть, чувствовать. И как вы думаете, проявление Его святости в чем выражается? Ну, это вопрос уже к вам. Так, хорошо. Ну, я имею в виду... Хорошо, да, но как это может быть выражено им? Вот. Ну, давайте хотя бы, знаете, если мы сейчас, может быть, прямые примеры из своей жизни или жизни, которую вы знаете других людей, вы не встречали. Ну, давайте вот сразу внимательно попробуйте вот просмотреть. Вы же читали Писание, правда же? Да. Просмотрите его сейчас, где Бог являл свою святость. Ой, я прошу прощения, где Бог являл, да, свою святость. В чем это выражалось? Ну, пожалуйста, пробуйте. Здесь можно участвовать в служении, пожалуйста. Кто-то просматривает Писание сейчас, я имею в виду, не обязательно в книжку смотрит Писание, в Библию, а именно вспоминает то, что он когда-то читал, что-то он понял, знал. Может быть, сам лично встречался с этим. Ну, хорошо, давайте я вам помогу. Есть, по крайней мере, два очень сильных места Писания, одно в Ветхом Завете, одно в Новом Завете, где вы, в общем-то, все очень хорошо знаете эти места Писания, потому что наверняка вы слышали неоднократное количество проповедей на эту тему. Давайте так. Вот я сейчас только назову место Писания, вы вспомните. 6 глава Исаии. Кто-то что-то говорит это, нет? Кому-то это. В день смерти царя Озия Исаия говорит, «Видел я Господа на престоле высоком и превознесенном, и края рис заполняли все то». Помните, да? И что там было дальше? «И пред престолом видел я сидящего на престоле», да? Вот. «И пред престолом находились серафимы». Это огненные существа, которые взывали «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель». Да, Господь Саваоф. Да, да, да, хорошо. Вот видите, вы помните, слава Богу. Вот. И закрывали они, у них было, они были шестикрылые, двумя крыльями они закрывали свои лица, двумя закрывали ноги, а двумя летали. И, ну, давайте мы прочтем это местописание, оно очень интересное. Наша задача, по крайней мере, сейчас понять, что это такое. Итак, в год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Твоего и Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Ну, пусть пока так. Кто сразу так навскидку скажет, подобное что-то есть в Новом Завете? Ну, пожалуйста, участвуйте. Мы вместе сейчас. Книги Откровения, да. Это 4 глава. Давайте мы там тоже посмотрим. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню, яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидящих 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, громы, гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божьих. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и так далее. Подобный кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола 4 животных, наполненных очами спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человека, и четвертое животное подобно орлу летящему. Каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему в веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все твое, по твоей воле существует и сотворено». Итак, смотрите, это тронный зал, присутствие Божие. Оно наполнено вот такими восклицаниями. То есть все наполнено, там присутствие Божие, там святость Божия. И взывают вот эти вот животные, серафимы, взывают и говорят: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Твоей». И что там есть? Вот смотрите, вот мы уже однажды когда-то говорили на эту тему, что вот это вот то, что видит, в частности, Иоанн, то, что видит Исаия, во-первых, оно все залито, как вы чем-то думаете, светом. Залито, понимаете, вот эти вот цвета, вот яспис и сардис, вот. Я посмотрел, в общем-то, что это оно, в чем оно выражается. Если посмотреть это еще, вот умножить силу этого, ну, вот всех этих цветов, в общем-то, это цвет огня. Это желтые, красные цвета, переливающиеся. Если это в мощи и силе, то это великий свет, ну, огненное все там. И если там серафимы, это из огня, это огонь. И другими словами, все наполнено его славой. Вот теперь давайте, смотрите, вспомним все вещи, все места Писания, может быть, все события, где люди встречали Господа вот так близко. Вот, например, смотрите, это книга Езекииля, помните? Вот, кстати, вот книга Езекииля, мне кажется, вот она сегодня прямо в нашу тему. Вы знаете, я как-то одно время вот говорил о славе Божией, и я даже предложил вам прочесть на дом первые 12 глав этой книги. Вы знаете, на первый взгляд книга кажется достаточно такой, может быть, даже, ну, я грубо такое слово скажу, нудной. То есть постоянно что-то идет, какие-то обличения Господа. Но если вы внимательно посмотрите, там вот особенно вот первые 12 глав начинается, ну и в последующем дальше, там показывается, скажем, событие, которое видит Иоанн. Он видит вот эту колесницу Божию, Меркаву, на которой, ну, я называл это так, колесница – это по-еврейски Меркава, вот, и на ней сидящий. И там, знаете, вот отмечается, что вот этот сидящий, вот и он есть личность, и это называется славой. Вот он весь сияет, он, это вот та шахина, которую видели, когда было явное присутствие Бога. И поэтому, собственно говоря, когда мы говорим о славе Божией, вот мы говорим о, скажем, как о личности, что сам Бог, он есть выражение славы, что он это видимое, ощутимое присутствие Божие, которое излучает великий свет. И это такое видение, которое, скажем, видят люди. Вот, например, когда Павел столкнулся с подобным видением, он просто потерял зрение, вы помните. Когда Иоанн столкнулся с таким подобным видением Господа Иисуса на острове Патмос, он также пал как мертвый, понимаете? Он видел это великое видение. Вот представьте себе, вот ноги, там вот написано, что подобно Халкаливану, да? Это, ну, металл, вот когда вот плавят металл. Вот, там цвет вот этот вот огня, он сияет, понимаете, настолько сильно, что смотреть просто глазами нельзя. Там смотрит через специальные вот такие вот очки, затемненные, ну, как при сварке, знаете, вот. Вот. Так вот, другими словами, я хочу сказать, что, да, еще давайте обратим внимание, Павел также отмечает, что Бог обитает в неприступном свете. Вот я хочу сказать, что по существу, то, что относится к святости, по существу, вот видимое проявление святости, вот то, что мы можем, даже вот ощутимое, это слава Божия. Это и есть слава Божия. И когда говорится, что вот, другими словами, святость, вот почему трудно дать определение вот святости, потому что как таковое аналогов с чем сравнить, как я раньше сказал, по существу просто нет. Он, вот это, больше того, это даже не столько атрибут его какой-то, знаете, вот говорят там, вот это его качество такое вот, когда говорят о том, что вот Бог есть любовь, или, допустим, Бог милосердный, вот есть у него вот такие вот качества, которые он способен проявлять. Так вот, это не качество, это не какой-то атрибут, это его природа. Понимаете? Это его сущность. И вот смотрите, вот есть интереснейшие вещи. Писание упоминает и говорит о том, что Бог клянется самим собой, правда же? Для того, чтобы точно удостоверить, что, другими словами, он высшим, как написано, клянуться высшим. Так вот, Бог клянется самим собой. Так вот, Писание отмечает и говорит о том, что Бог клянется своей святостью. Потрясающе. Смотрите, я сейчас два места Писания скажу. Так, Псалом 88. Если правильно выписал. Это перед Псалом Моисея, если кто знает, да? «Однажды я поклялся святости моей, солгу ли Давиду?» То есть Бог клянется своей святостью. Понимаете? То есть это высшим, написано, клянуться высшим. Вот. Смотрите дальше. Есть еще Амос, 4 глава. «Клялся Господь Бог святостью Своей, что вот придут на вас дни, когда и так далее». Бог клянется своей святостью, понимаете? То есть, другими словами, это есть то, что высшее у Него. Другими словами, это Его природа, Его сущность такая. И Он, смотрите, с чем бы Он ни имел дело, с людьми, имел ли дело он, скажем, с каким-то, ну, скажем, вещами или предметами, или, скажем, везде все отмечается его святостью. То есть, смотрите, если он ведет какие-то взаимоотношения с людьми, он определяет, как должно быть, скажем, с ним отношения построены, то он всегда прежде приведет то, скажем, люди или места ли, либо те, когда вот говорят, жертвы, которые приносились, он все приводит в состояние святости. И только тогда, на этом основании он ведет взаимоотношения, ну, в частности, с людьми. И вот смотрите, даже взять два завета, которые, кстати, это и есть то средство, скажем, на основании которого Бог ведет отношения с людьми, на основании завета. И на основании завета, как ветхого, так и нового, все он приводит в состояние святости. Больше того, если идет нарушение, скажем, вот тех условий, которые он поставил, а именно святости, здесь, скажем, возникают, ну, я не хочу сказать, что какие-то трудности у людей. Здесь, другими словами, он очень строго взыскивает за это. Он никогда не опускается до уровня несвятого, нечистого, никогда не опускается на уровень, скажем, человеческий. Всегда он поднимает то, что есть вот, человеческое, то, что есть земное, он поднимает до уровня святости. И только на этом уровне он имеет и общение, и взаимоотношения. Теперь смотрите дальше. Вот интересные образы его святости, которые есть вообще вот в Писании. Первое, ну вы уже поняли, это свет. Это свет. Собственно говоря, и слава – это и есть излучение великого света. Сам Бог обитает в неприступном свете. Вот это то, другими словами, это не просто даже образ, это реальность. Вот. И когда, вот, например, говорят о том, что в Писании говорится о том, что Бог есть свет, как раз это и есть, я понимаю, это и есть как раз проявление, то есть излучение Его сияет святость. Свет исходит от святости. Дальше, смотрите, есть интересно еще такое, вода. Вот интересно тоже. Вода тоже во многих случаях является проявлением Его святости. Вот. Я сегодня буду читать местописание, где я просто покажу, и насколько это интересно. И есть некоторые примеры. Ну, даже смотрите, вы помните из Ветхого Завета, в частности, да и из Нового Завета, многие вещи освящения происходили при помощи воды. Понимаете? Вот смотрите, даже вот помните, когда Бог приводил Израиля к себе перед гору Синай, Он сказал, прежде чем я явлюсь, прежде осветитесь. И каким образом это нужно было сделать? Омыть одежды свои все водою. Понимаете? Больше того, многие, есть масса примеров в Писании, и даже крещение, обратите внимание, вода. Удивительно, понимаете? Смотрите, есть масса примеров и в Ветхом, и в Новом Завете, где вот именно освящение происходило при помощи воды. Вот, например, очищение воды. Вот, например, даже посмотрите, вот примеры, тот же Нейман. Помните, да? Окунись в Иордан. 7 раз. Вот. Здесь, кстати, значимые 7 и значима вода. Понимаете? Вот. Здесь все это в той или иной степени говорит о святости. Кстати, если вы обратили внимание, я прочитал достаточно быстро Исаия 6 глава, вы могли обратить внимание, что и когда Исаия, он увидел то, что перед ним, понимаете, он сразу понял, что он не свят, не чист, уста его нечисты. И он говорит, я живу среди народа с нечистыми устами. И теперь посмотрите, как он получил очищение, освящение. С жертвенника уголь. Святость святое сделала чистым, святым. Понимаете? Вот, кстати, очень интересный пример, и, кстати, это просто при исследовании, при рассматривании. Помните, в Ветхом Завете, я уже немножечко забегаю вперед, потому что я уже говорю, что святость так или иначе сопряжена и связана, и, возможно, даже тождественно определяет чистота, чистоту. Не только отделение, но и чистоту. И вот характерный пример нечистого, несвятого – это было проказа. Помните, да? Вот. И в Ветхом Завете, в принципе, в отношении проказа ничего не предпринималось, чтобы оно было, ну, скажем, очищено. Только священник что он делал? Он приходил, посмотрел, так, хорошо, на 7 дней. Вот. Приходит после 7 дней, смотрит, ага. И он констатирует факт, чисто либо нечисто. Помните? А в Новом Завете Иисус что делал? Помните? «Хочешь меня очисти?» Понимаете, Иисус говорит «хочу». И он прикасается. Прикасаться во времена Ветхого Завета нельзя было. Больше того, это было крайне опасно, потому что проказа могла перейти на другого человека. Здесь же обратный эффект. Наоборот, Иисус касается человека, и он очищается. Понимаете? То есть святость ведет к святости. То есть вот такой принцип. И третье, наверное, кстати, была еще очистительная вода. Помните, да? То есть там это была усиленная вода, усиленная пеплом рыжетелицы. Там, если кто помнит, в Ветхом Завете была такая вещь. То есть, другими словами, после того, когда они ходили на войну, израильтяне, скажем, им нужно было, скажем, и они набрали там добычи, и они возвращались в стан, и они не могли просто так войти в стан. Им нужно было очиститься или освятиться по-другому. То есть они должны были сделать это определенным образом. Они должны были сами пройти через воду, либо провести все вещи также через воду, которые не проходили через огонь. Но те вещи, которые проходили через огонь, нужно провести было через огонь. Больше того, смотрите, помните, даже вот когда Израиль шел по пустыне, когда он выходил из Египта, впереди шел что? Огненный столб ночью и облачный днем. И сверху он расходился в облако. Так вот, облако – это и есть вода. Огонь – это тоже это огонь. Это. Бог как раз ввел, скажем, даже упоминается в Писании, что вот как бы ангел Господень, но в данном случае это Господь, понимаю, вот он шел в этом столбе огненном и облачном. Больше того, это когда, это, смотрите, уже ж была поставлена скиния, так? И над Святой Святых вот этот столб как раз вот и попадал, понимаете? То есть он не просто, знаете, где-то там далеко стоял. Когда он шел впереди народа, все, у них была амуниция, все, скиния, все их вещи были уже собраны, они двигались за этим столбом. Но когда столб остановился, необходимо было развернуть всю скинию, причем так, что столб облачный стоял над Святой Святых. Он как раз опускался, вот как раз над ковчегом он стоял. Понимаете? Вот там, где открывался Господь, над крышкой. Итак, вот это вот образы такие есть. Вот. И, собственно говоря, даже если вы просто так интересно посмотреть, что, посмотрите, суды, я еще одну вещь, касающуюся святости, сейчас оговорю. На первый взгляд, кажется, эти вещи сейчас пока несопоставимы, но вы в последующем, я прочитаю ряд мест Писания, вы увидите, что это действительно так. Смотрите, суды Господни – это проявление Его святости, как ни странно. Это святость Господа. Больше того, я хочу сказать, что излияние ярости Господа и гнева Бога – это проявление Его святости. Удивительно, но это так. И Писание об этом говорит. То есть, смотрите, иногда вот раньше я думал так, ну, когда вот еще только уверовал, думаю, ну как же так? Все говорят, нельзя там это, гневаться, там нельзя там, скажем, вот, а Бог гневается, что ж такое? Мы же должны быть подобны Ему. А вот он гневается, а нам как-то говорится, что это нехорошо, неправильно, потому что не творит правды Божией. Да, действительно. Вот есть, я перечислил прежде всего, то, что характеризует Господа. Это любовь, это милосердие, это суд, это гнев и ярость, это сила Его, благодать, милосердие. Это все то, что являет Бог, проявляет Он в себя свою вот такую мощь, силу вот в этих вот таких вот явлениях, может, таких вот добродетелях. Вот. И, скажем, вот если он говорит нам в отношении, чтобы у нас были такие же качества, как у него, то есть он любовь, он говорит, любите. Но теперь Бог есть Бог гнева и ярости. Но он говорит, нет, это за мной, это остается за мной, уступите мне место, он говорит, понимаете? Если говорить о том, что Бог милосерд, кстати, будьте милосердны, как Отец ваш милосердный. В другом месте будьте совершенны, как Отец ваш совершенный. То есть это так или иначе проявляет милосердие, это есть проявление совершенства, и к этому нас ведет. Он говорит, вы проявляете также это. Понимаете? Но то, что касается, допустим, суда, опять же, нет, говорит, суд мне. Понимаете? То есть есть вещи, которые он оставил за собой. И вот в вопросах святости удивительно, вот здесь также он говорит: «Будьте святы, потому что я свят». И очень важно понять, что же такое святость. Вот. И вот мы сейчас вот вместе вот рассматриваем, вот по крайней мере, вот мы посмотрели вот Исаия, 6 глава, книга Откровения, где как бы атмосфера, где присутствует сам Бог, где присутствует Его святость. И все выражается в Его славе. И когда, скажем, вот в частности, вот в книге Откровения, как только, скажем, проявляется вопрос, когда вопрос поднимается о святости Божией, те победители, которые находятся в венцах 24 старца, они слагают свои венцы и говорят: «Достоин ты принять честь и славу». Вот. Другими словами, также серафимы, они не допускают никакого, понимаете, там ни фамильярности, никаких там вещей. Они очень, и они падают на колени, понимаете, вот эти вот старцы. Вот, они преклоняются пред Богом. Кстати, этот вопрос, который мы сейчас рассматриваем, он напрямую связан и со страхом Божьим, и связан с поклонением. Вопрос святости. Именно святость, вот понимаете, приводит нас к поклонению. Именно святость вот прежде всего ведет нас в поклонение. Вот. И именно святость ведет нас к страху Господнему. Помните, когда мы говорили о страхе Господнем, речь шла о границе, которую нельзя переступать. Вот эта граница святая, святости. Граница святости. То есть именно ее нельзя переступать. Я чуть позже об этом поговорю более подробно. А сейчас вот я хотел просто вот такую вещь прочесть. Посмотрите, это Ефесская церковь, 5 глава. Посмотрите, Бог свят, но Он, смотрите, спасая нас, Он не просто, знаете как, вот Он нас спас в Иисусе Христе, и мы говорим: слава Богу, все прекрасно. То есть пусть так оно и будет. Мы считаем, что Бог нас спас, пусть теперь нас, вот есть такие, в общем-то, и направления в учении, говорит, теперь мы ждем, что Господь пусть нас благословит. И там, том. Вот. Но посмотрите, какую цель ставит Господь. Это послание к Ефесской церкви, 5 глава. Он же, то есть Христос, Спаситель тела, Он глава церкви. 24 стих. Как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Так. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себе за нее. Смотрите, чтобы освятить ее, смотрите, каким образом? Очистив баню водную посредством слова и цель, чтобы представить ей себе славную церковью, слава, видите, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. То есть, смотрите, святость будет напрямую связана со славою, то есть это видимым присутствием Божиим. Церковь должна быть вот такой, понимаете? Дальше. Не имеющая пятна или порока, либо чего подобного, но дабы она была свята и непорочна. То есть святость будет напрямую связана со славой Божией, с видимым, ощутимым Его присутствием. Также она будет связана с чистотой, непорочностью. Теперь посмотрите, 109-й псалом. Смотрите, концовка, которую ожидается, которая реально действительно будет. Концовка здесь, я имею в виду, на земле. Перед пришествием Христа. Это 109-й псалом. Все, даже многие знают этот псалом, многие вещи там, ну, вот стихи из этого псалма наизусть. И вот там есть очень интересная вещь. Смотрите. «В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни». Вот посмотрите. Как в день пришествия Господа Иисуса Христа народ твой готов в красоте святости. Вот так это звучит. Другими словами, Господь к своему пришествию приготовит церковь, сделает ее славную в красоте святости. Вот такую Он ожидает ее видеть. И поэтому многое то, что происходит со святыми, и даже то, что написано в книге Откровения, направлено не для того, чтобы, понимаете, ну, каким-то образом просто, ну, наслать какие-то беды там на святых, либо еще что-то. Это все необходимые вещи, которые Господь делает, чтобы приготовить ее, и чтобы она стала славною, вот, и чтобы она была чиста и непорочна. Теперь, смотрите, есть интересное место Писания. Вот помните, я вам упомянул, что, допустим, Бог изливает ярость и гнев. И, в принципе, может показаться о том, что, ну, понимаете, ну, вот он такой вот, ну, не сдержанный, такой нетерпеливый и так далее. Но мы думаем же, как же так? Вот у нас призывает к одному, а сам вот такой. Да нет, не так. Не так. Понимаете, дело в том, что я уже упомянул, что излияние гнева и ярости Божией, оно связано, скажем, с очищением. Просто порой нечистота и, скажем, то, что не святое, бывает таким нечистым, что другим способом его очистить нельзя. И я сейчас постараюсь найти это место Писания. Ну, может быть, кто-то найдет быстрее. Речь там идет вот о чем. Он говорит о, скажем, об одном из народов, об Израиле. Он говорит, что ты настолько нечист, что я тебя столько, сколько не чищу, ты все равно нечист. И ты, говорит, не очистишься до тех пор, пока я не излью на тебя свое гнева и ярости. Понимаете? Другими словами, это он делает не потому, что, знаете, у него там, знаете, вот накипело, и он взорвался, как это бывает у человека. Нет. Понимаете, вот в отношении Господа, вот у него как раз не так. Вы знаете, я вот когда однажды читал книгу Осии, там вот в 14 главе, это концовка, там показывается, что Израиль очень отступал от Господа, но он говорит, я вас возвращу. Я сделаю все, как я возревную о своем святом имени, захочу и возлюблю по благоволению. Понимаете, он учит нас так же, чтобы мы могли так же управлять нашими эмоциями, нашими чувствами. Да и вообще, то есть, в частности, в вопросах, те, которые мы считаем, что это вообще, в принципе, неуправляемые вещи, ну, например, как говорят, сердцу не прикажешь, там, знаете, вот, есть такие выражения, вот, а плоти, как ты нашей плоти скажешь, там, это, плоть такая, она, это, говорит, нет, не так. Там как раз, ну, давайте я просто покажу, как это звучит, Осия. И для меня это было просто, знаете, как бы открытие, что вот он такой, и он, не просто он такой, он говорит, вы такие, вы можете именно это делать, потому что я такой. Смотрите, 5 стих. Ну, там вот он как раз говорит о том, что он восстановит Израиль, что он сделает. И вот 5 стих. «Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них». Отвратился от них. Другими словами, смотрите, вот не так, что, знаете, вот он просто, ну, у него что-то вскипело там, и он вылил это все, и, ну, ладно, все, успокоился. Это бывает, знаете, вот когда гневливый человек, вот, я просто встречал таких людей, вот, и я просто говорил, скажем, Вася, говорю, Василий, что ж ты делаешь? А он говорит, а я не могу по-другому, надо, чтобы все это просто выплеснулось, а потом, говорит, хоть потоп. Он прямо так и говорит, понимаете? Вот. Он говорит, я просто не могу по-другому. Мне надо это все вылить, и, вот, и я не могу, говорит, я такой. Вот. То есть он не управляет тем, что есть в нем, а Господь вот этим всеми вещами управляет. Другими словами, он показывает о том, что исходным, начальным вопросом здесь есть решение, волевое решение. И он захотел и возлюбил по благоволению, по своей воле, понимаете? Вот так. И он говорит о том, что, то есть, вы также можете все эти вещи выполнять и делать. Теперь смотрите. Итак, я, по крайней мере, сейчас оговорил о том, что святость прямого определения, вот знаете, сравнить с чем-то то, что есть на Земле, то, что есть во Вселенной, мы не можем даже дать либо сравнить. Нет аналогов. Потому что свят только Бог. Свят только Бог. И поэтому о нем можно сказать, вот показать пример святости – Бог. Кстати, вот когда мы говорим, что Бог любит, и мы говорим, Бог есть любовь, так вот если говорим о том, что Бог святой, Бог свят, то есть другими словами, это и есть, скажем, когда мы говорим о том, что святость – это, ну, если хотите, можно так сказать, это и есть Бог. Он проявляет себя в святым. И, скажем, непринятие святости – это по существу непринятие Бога. То есть, если мы отказываемся идти в святость так, как Он нас ведет, мы по существу отказываемся от Его, ну, от Него, понимаете? Так, теперь смотрите. Итак, цель, которую Господь имеет в отношении человека, чтобы он стал святым, славным. И вот это, вот он избрал общество людей. И вот смотрите, вот может быть здесь вот действительно уже мы начинаем подходить теперь то, что касается, вторая часть, то, что касается человечества, человека. Как происходит, ну, скажем, ну, вообще, вот теперь давайте мы попробуем дать определение вот освящения. Что это такое? Ну, попробуйте. Ну, давайте так, слово «отделение» мы пока не будем применять полностью, потому что мы еще не знаем, что такое, скажем, по существу, как он это делает. Ну, начинает действительно с отделения. Но я вам просто приведу пример. Смотрите, чтобы не было полных домыслов в этом отношении. Смотрите, ну давайте так. Вот я, скажем, для какой-то цели отделил книгу. Ну, она будет вот мне нужна, я отделил. Вот я положил здесь, все. Я положил на особое святое место, и все. Ну, например, поставил на полку. Вот, понимаете, мне подарили, я поставил Библию на полку и буду считать, я могу ее украсить там, могу ее там, скажем, но я ее не пользуюсь, правда же? Будет ли от этого какая-то польза? Посмотрите теперь дальше, я вам просто приведу примеры. Смотрите, по поводу отделения, чисто если только на этом закончится. Смотрите, Бог вывел из Египта народ Израиля. Что это было такое? Он их выбрал для себя, правда? Он их отделил, правда же? Вывел их, привел это. И, казалось бы, ну прекрасно же все, на этом можно и остановиться. Но цель была не просто отделить, понимаете, а чтобы они стали, как он, понимаете, святыми. И только двое из вышедших достигли цели. Понимаете? Все остальные пали, хотя все вышли, все были отделены, все были избраны. Понимаете? Я вот поэтому хочу показать, чтобы мы не остановились только на святость, это, мол, только отделение. Слышите? Я сейчас вам приведу интересное место Писания, даже целый ряд мест Писания, это, кстати, из книги Иезекииля, в котором сейчас вот будет полный, скажем, путь, скажем, к святости, которую определяет Господь. Кстати, если говорить теперь о освящении, по существу это стремление к святости или путь к святости, который определил Бог. И теперь смотрите, очень это созвучно с тем, что Иисус, Он есть путь, правда наш, который определен Господом. И Писание также упоминает о том, что Иисус – освящение наше, правда же? То есть, другими словами, Бог определил определенный путь, и на этот путь или на освящение потребуется какое-то время. Вот посмотрите, я сейчас прочту несколько мест из книги Иезекииля. Вот мне кажется, там ну, настолько интересно. Вот я раньше давно-давно еще недооценивал эту книгу, но когда я познакомился, скажем, с первыми 12 главами, она меня очень заинтересовала. Сейчас я буду читать из 36, 38, 39 главы. Если вы помните, эти главы относятся, когда там появляется Гог, там помните такой вот Магог, читали вы, наверное, да? Вот послушайте, как это звучит. Итак, смотрите, да, начну с 28 главы. «Вот я на тебя...» 22 стих. «Вот я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя». Значит, смотрите, сейчас я буду рассматривать места Писания, где Бог хочет явить свою святость. Вот давайте на это обратим внимание. Как Он это будет делать? Хорошо? Вот, пожалуйста, заметьте. «Вот я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя». Значит, смотрите, сразу же давайте мы обратим внимание вот на вот эти вот такие ключевые слова. «Слава», «прославлюсь». Я сейчас дальше будем говорить следующее. Вот мы заметили. «И узнают, что я Господь, когда произведу суд над ними, над ним, и явлю в нем святость мою». Смотрите, здесь в данном случае проявление святости будет что? Проявление его славы и суд. Еще раз слушайте. «Вот я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя, и узнает, что я Господь, когда я произведу суд над ним и явлюсь в нем святость мою. Когда я соберу дом Израилев из народов», 25 стих, «между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою пред глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову, тогда они будут жить на ней безопасно, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь Бог их». Вот посмотрите, другими словами, что происходит? Он отделяет, вот действительно, смотрите, отделяет народ Израиля, который, скажем, находится в пленении, находится, скажем, под зависимостью, скажем, других народов, и он, смотрите, решается проявить свою святость, прославиться среди других племен. И он говорит, это будет, то есть я явлю свою святость. Это выльется в чем? Я произведу публичный суд среди всех народов, и это будет явление моей святости. Что это означает? Я то, что мое, то, что я отделил, защищаю. Защищаю и очень публично и ярко. Смотрите дальше. Например, вот святость, как Бог проявлял свою святость среди даже своего народа. Вот посмотрите, помните, вот я приведу два примера. Первый пример – это в книге Левит есть там, когда, ну, вы хорошо знаете об этом, и об этом неоднократно проповедовалось, когда был погибли Надав и Авиуд, помните, и когда погиб Оза. Что произошло там, допустим, касающееся Надава и Авиуда? Как? Смотрите, там написано, что они внесли во святое святых чуждый огонь, да? По-другому, не святой огонь. Другими словами, смотрите, в принципе, Надав и Авиуд ничего грешного, плохого до этого не совершали. Больше того, они только что были посвящены в священники вместе со своим отцом. Помните? То есть, в принципе, они были святыми. Смотрите, что это, что там вот есть ряд писаний, как производилось это освящение. То есть над ними совершили определенный обряд, там через пролитие крови, елеем помазание на них помазали, и тем самым отделили их для Бога, чтобы они стали священниками, то есть служили очень близко в присутствии Божьем. То есть могли входить во святое святых, в которое никто не мог входить из других людей. Понимаете? То есть они, вот только они могли это делать. И они, в принципе, ничего греховного не делали до этого. Но они просто взяли, ну, думаю, ну что, взяли огонь, какой они понимают, ну, просто, я не знаю, где зажгли там, вот, и принесли во святое святых. Моментальная реакция. Господь просто сжег их. И сказано, в приближающихся ко мне освящусь. Другими словами, смотрите, Бог никогда не идет на, скажем, ослабление, ну, скажем, своего уровня вот этой святости, я хочу сказать. Это его природа. Понимаете? Он всех других поднимает до своего уровня, чтобы иметь отношения, взаимоотношения или просто даже общение, и только, и, скажем, нежели том, чтобы он спустился до уровня несвятости и тогда имел там какие-то отношения. И вот здесь вот он говорит, он проявил свою святость вот таким образом. В приближающихся ко мне освящусь. То есть, другими словами, он не допустил, чтобы не святое было в его присутствии. Другой огонь. Не святой огонь. То же самое, смотрите, произошло с Озой. Больше того, Оза, насколько я понимаю, был очень ревностный вот, до Господа, понимаете? То есть он был, скажем, служил при царе Давиде, и они, вот понимаете, Давид и другие вот все окружения его, они возвращали ковчег. Они возвращали ковчег назад от филистимлян. Понимаете? Выбрали лучшую колесницу. Понимаете, поставили там валов, ну, таких, это, ну, штупит, в общем, такое, и везли, понимаете. То есть Давид, он искренне, больше того, они очень хотели и понимали, что вот они там делали хорошие вещи, там, они там и жертвы приносили, и все такое, но, смотрите, колесница наклонилась, она не могла не наклониться, дорога, она всякая такая, понимаете, и он мог упасть, просто упасть, и Оза решил поддержать, чтобы ковчег не упал. В принципе, ничего плохого по-человечески мы не видим здесь. Но он тут же погиб. Больше того, вот в таких местах, где говорится вот наподобие Надава и Иуда, где говорится о Озе, написано, что поражение Озы, и это что до сего дня. Понимаете, для памяти, чтобы знали, что это такое. Другими словами, смотрите, Оза не был ни священником, ни левитом. Понимаете, он был обыкновенным, ну как вот, ну скажем, израильтянином. И он решил просто помочь, он сделать хорошее дело. Но он погиб сразу же. Сразу погиб. Он посягнул на святость. Понимаете? Вот вопрос в чем. Теперь смотрите, то есть Господь, я еще раз хочу подчеркнуть, никогда не пойдет на сделку со своей вот сущностью, святостью, понимаете, никогда. Больше того, подобные вещи, смотрите, происходят независимо от того, его народ, не его народ, это происходит везде и всегда. Больше того, требования к святости, больше спрос тех, которые знают, что это такое, понимаете, нежели те, которые этого не знают. И вот, смотрите, я просто продолжу дальше. Иезекииль, 36 глава. Вот здесь прямо, вот посмотрите, здесь, мне кажется, есть целый вот, ну, как бы комплекс вот, мер, которые Господь делает, когда Он ведет людей в святость. Послушайте, как это звучит. 36 глава, с 22 стиха. «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народа, у народов, куда пришли». Посмотрите, опять, святость и слава. Посмотрите, святость и слава. То есть слава, по существу, есть выражение его святости. И если и обесславится имя, то есть идет падение святости. Смотрите дальше. «И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их». То есть, смотрите, цель – Господь хочет в Израиле восстановить святость, восстановить свою славу имени по-другому. Теперь смотрите, как Он это делает. «И возвращу вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу». Первое – отделение. Заметили? Он собирает из всех народов. Выводит всех. Больше того, сейчас я прочитаю место, что сказано, что ни одного не оставлю в других землях. Всех до единого соберу. Он отделяет сперва. Следующее, смотрите. «И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас». Смотрите, очищение – следующий шаг. Шаг к святости, Первое – отделение, втором – очищение. Следующее. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой». Обновление. Бог делает обновление. Это тоже идет, это, скажем, следующий шаг к святости. Следующее, смотрите. «И сделай то, что будете входить в моих заповедях, в заповедях моих, и в уста мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Повиновение и принадлежность. Смотрите, принадлежность. Вот когда мы говорим о слове «раб», вот в данном случае, когда мы говорим о теме, скажем, святость, в данном случае речь идет принадлежность. Раб принадлежит господину, правда же? Вот. Теперь смотрите, я вот сейчас вот параллельно прочитаю еще место из Нового Завета, которое тоже потрясающе интересное и которое ну, чрезвычайно важно для нас. Кстати, еще это так не так, не так, да. Итак, смотрите, восстановление славы или святости в Израиле. Первое – отделение, дальше – очищение, обновление, введение в повиновение и принадлежность. И Бог говорит тогда: «Я буду вашим Богом, вы будете моими». Принадлежность. И дальше. «И освобожу вас от всех нечистот ваших». Освобождение и восстановление. Это также относится к святости, восстановлению святости. Вот интересные вещи, которые есть в отношении этого вопроса, в отношении святости. Это то, что Бог делает. Он, смотрите, Он поднимает человека, народ, до уровня своего. И вот как мы читали, что в отношении человечества Бог, смотрите, что делает? Он делает, выбирает себе народ. Этот выбранный народ называется как? Церковь выбранная, искупленная. Смотрите, Он потратил, смотрите, Он много заплатил великую цену. Он искупил, вот выбор идет, смотрите, выборка идет. Он искупил, прежде Он заплатил за нас. Для того, чтобы восстановить нас в святости, Он искупил нас. То есть, смотрите, что такое искупил? По-другому Он перекупил нас. Мы принадлежали другому господину, были рабами другого. Теперь через искупление, смотрите, Он перекупил у него. Мы стали ему принадлежать. Выбрал нас в общность людей, которая называется церковь. И дальше он говорит: «Я эту церковь сделаю славную, чтобы она была святая и непорочна». И как мы прочитали в 109-м псалме, что, смотрите, народ готов в день силы твоей, во благолепии святыни, в красоте святости. И мы читаем, когда в книге Откровения, что это действительно так будет. Смотрите, мы пока, возможно, этого не видим. Понимаете? Мы этого не видим. Но Господь соделает так, Он приведет, что церковь будет поистине славной. Понимаете? Вот те события, которые написаны в книге Откровения, я понимаю так, что это делает Господь. Это не делает, знаете, какие-то потусторонние силы, там сатана или кто-то другие. Кстати, это Он написано. Вот слушайте, как интересно написано. Так Он ведет в святость свою церковь. Это 13 глава книги Откровения. Речь идет о звере, последнем правителе. И говорится: «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверст он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя жилища живущих в ней, на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. Ибо дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем». Кем дана была? Богом дана. Больше того, посмотрите, мы вот просто понимаем порой, что, знаете, против нас сражаются порой какие-то злые силы и так далее. Вот, но мы даже порой не догадываемся, что, нарушая границы святости, как Господь определил. Против нас противостоит не какой-то враг, там, сатана и так далее, против которого мы можем действительно противостать и победить его. Против нас порой стоит сам Бог. Я вам приведу пример. Помните, когда Давид согрешил, скажем, было исчисление народа? Помните? Вот, написано, я не помню точно, в хрониках или, ну, это в Паралипоменон и, или в книге Царств, написано следующее, что Бог прогневался против Давида. Помните? А или в хрониках, или теперь уже, или Паралипоменон написано, и восстал сатана против Давида. Помните? Другими словами, вот гнев Господа был выражен в том, что был допущен, не просто допущен, а вообще направлен против Давида был сатана. Вот так. Больше того, посмотрите, когда Бог изливал гнев свой против, скажем, египтян, другими словами, на первый взгляд кажется, что ну, вот он изливает там казни различного рода, но в одном из псалмов написано, что Бог посылал посольство злых ангелов. Понимаете? И, возможно, все вот эти вещи, которые происходили, вот, это было непосредственно его участие, а действие вот того зла, которое было допущено до египтян. Теперь смотрите дальше. 38 глава, Иезекииль. Опять Иезекииль, посмотрите. И поднимется... речь идет о Гоге, об одном из правителей мощного, сильного государства, которое поведет свой народ и окрестные народы против Израиля в последние времена. «И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы мои узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою среди, пред глазами их». Смотрите, Бог хочет проявить свою святость. Вот. И, то есть явить ее всем народам. И вот Он проявляет ее вот таким вот интересным образом. Как вот, допустим, мы думаем, я говорю интересным, потому что для нас, возможно, это нечто неведомое. Потому что мы представляли, когда говорили о святости, нечто другое. А вот здесь Он говорит, вот так я сделаю. Смотрите, во-первых, Он не просто как, знаете, ну я тебя куда-то там отведу в пустыню там и с тобой там совершу суд. Нет. Он говорит, я приведу тебя на мой народ. Вы понимаете? Я приведу тебя на землю Израилеву. Смотрите, другими словами, здесь одновременно происходит труд и с Божьим народом, и проводится труд, скажем, со всеми окрестными народами. И смотрите дальше. «И буду судиться с ними, с ним моровую язвою и кровопролитием, и пролил на него и на полки его, и на многие народы, которые с ним, все потопляющие дождь, и каменный град огнем и серу, и покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь». Другими словами, смотрите, Господь проявление святости своей выражает в том, что Он явит защиту своему народу. Показательно. Понимаете? Показательно. То есть Он защитит свой народ. В этом Он явит святость свою. То есть, другими словами, смотрите, Он, другими словами, территорию своей святости Он защищает. Смотрите дальше. То есть защита того, что принадлежит Ему, показательная. То есть очень яркое. И все люди будут понимать, что это не просто, знаете, ну как случайно произошло, там кто-то кого-то победил. Все поймут, что это действие Божие. То есть Гога просто так нельзя было победить. 39 глава. «И явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам бесславить святого имени моего, и узнает, что я Господь святой в Израиле». И 39 глава, 21 стих. «И явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я положу на них. И будут знать дом Израилев, что я Господь, Бог их, и от сегодня и далее. И узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою, за то, что они поступали вероломно предо мною. Я сокрыл лицо мое и отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча. За нечистоту их и за беззаконие я сделал это с ними и сокрыл от них лицо мое. Посему так говорит Господь Бог, ныне возвращу плен Иакова и помилую весь дом Израиля и возревную по святом имени моем. И почувствуют они бесчестие и беззаконие свои, какие делали предо мною, когда будут жить на земле своей безопасно, и никто не будет устрашать их, когда я возвращу их из народов и соберу их из земель врагов их, и влю в них святость мою пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них». Вот интересно, как видите. «И не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израиля, говорит Господь Бог». Видите, здесь, по крайней мере, также присутствует ряд вещей освящения Израиля. Смотрите, прежде всего, здесь он говорит, что он изольет дух свой, он, скажем, проявит защиту. То есть, смотрите, то, что он отделил непозволительно, как Надава Эвиуду, как, скажем, Ози, как другим. Смотрите, нельзя было прикасаться к святому, так и другим народам и врагам нельзя прикасаться к святому моему народу. «В этом я являю свою святость». Так говорит Господь, понимаете? Вот. Теперь смотрите, я прочитаю место Писания, касающееся вот это в Новом Завете, это Римлянам 6 глава, знаменитая 6 глава Римлянам. Смотрите, я прочитаю один стих здесь, 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость и конец жизни вечная». Вот смотрите, неоднократно мы уже вспоминали этот стих. Кстати, он очень грозный в некотором отношении. Посмотрите, здесь говорится, что если, но ныне, здесь говорится не если, а когда вы освободились от греха. Другими словами, во Христе нам дана такая благодать, чтобы быть избавленными от греха. Другими словами, смотрите, во Христе, ну, это и есть та территория святости, та скала, понимаете, в которую Он нас выбрал, Христос, понимаете? И, смотрите, в ней Он нас, смотрите, отделил от всего мира, от всего нечистого. Дальше, смотрите, Он нас не только отделил, но Он и освободил нас от греха, очистив, понимаете, кровью Своей, Он заплатил за это. И, смотрите, и стали рабами Богу. Опять принадлежность Ему, Богу. И вот Он теперь говорит, плод ваш есть, святость. Смотрите, то есть концовка, святость и в результате жизнь вечная. Я просто раньше ставил такой вопрос, а если это не так? Конца жизни вечной нету. Вы понимаете? Есть, смотрите, наследует вечность с Господом только святость. Мы призваны к этому. Больше того, понимаете, тут такой вопрос. Дело в том, что даже если он, ну, допустим, не зайдет до того, ну, хорошо, пусть вы там какие есть, я вас заберу на небо. Ну, мы так хотим. Но, смотрите, он говорит нам в своем слове, что это в принципе невозможно. Мы просто не выдержим. Я вам сейчас просто приведу пример. Знаете, вот чисто такой вот, однажды я, где-то была весна, таял снег, вот, и мокро было все. И я, знаете, как вот садился в троллейбус, у меня все ноги промокли, и вот вплоть до этого, знаете, у меня была еще немножко дырка там в этом, ну, в обуви, вот, они немножко подтекали, вот, и, ну, влажно было все. И я захожу в троллейбус, а там есть ток проходит. То есть, другими словами, нет полной изоляции. Вот. И я, ну, ехать надо, понимаете? Я зашел на первую ступеньку, я сошел, я не смог зайти, понимаете? Дальше я думаю, ну ехать надо. Я зашел полностью, стал наверх, у меня до сих пор вот только здесь по ногам, полностью, по колено. И я не выдержал, понимаете, я просто вышел назад. Ждал другого троллейбуса. Так я хочу вот это приведу пример, что когда, даже если мы при всем нашем, ну как вот, желании, всем этом, мы попытаемся зайти, ну и нас допустит кто-то в небеса, вот не святыми, не чистыми, мы там не выдержим, понимаете? Сам Господь говорит, помните, когда Моисею, что ты не можешь остаться в живых, если я покажу тебе свое лицо. А здесь, кстати, мы сейчас читали, что «и я не буду скрывать от вас лица моего». Понимаете? То есть, другими словами, я сейчас, смотрите, еще интересно, какие есть образы здесь. Мы называемся детьми Божьими. Понимаете? Мы рады, что это так, Бог нас так называет. Иоанн, вот, например, в первое послание к Иоанну так и говорится. Смотрите. Вот. И нам это очень нравится, правда? Ну вот смотрите, как мы читаем. Но, к сожалению, мы читаем только это. Ну, когда читаем этот стих. Смотрите, как оно звучит. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец», 3 глава, 1 стих, «чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Вот мы, в принципе, и, кстати, масса проповедей, вот я не знаю, вообще, это интернет, и все там заполнено вот именно этим. Мы говорим, да, нам хорошо, слава Богу. Мы радуемся, что вот нас Бог назвал детьми Божьими. Вот. Да еще и быть детьми, ну, хорошо. Вот. В принципе, мы на этом останавливаемся, потому что считаем, что от нас больше как бы и нам ничего не требуется. Но здесь продолжение. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». Знаем, что только когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Мы говорим, слава Богу, замечательно, мы Его увидим прекрасно, все хорошо. Но смотрите, там продолжение. «И всякий, имеющийся надежду на Него, очищает так, как Он чист». Понимаете? Помните, сам Иисус, Он сказал следующую вещь. «Блаженные, чистые сердцем, ибо они что? Бога узрят». Павел вторит ему и говорит о том, что старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Понимаете? Вот, если вот эта часть, скажем, нами опускается, мы просто считаем, мы дети Божьи и все остальное, но не идем так, как Он нас ведет в святость, то, понимаете, есть очень большой риск, что мы можем не дойти. Не случайно Павел в послании к Коринфянам приводит целые такие вот, знаете, как выкладки из Ветхого Завета, говоря о том, что это образ для вас. Посмотрите, он это приводит и в Коринфянам, это приводит в послании к евреям, где говорит о том, что они вышли, но посмотрите, они не дошли. Цель – дойти. И вот смотрите, это не просто дойти, вы знаете, вот мы идем постоянно, что-то мы как-то, ну, двигаемся. Вопрос в том, что мы должны двигаться в святости, к святости, очищая себя, освящая себя. Теперь вопрос следующий. А как это вообще? Как это вообще? Вот говорит ли что-то Писание на эту тему? И в этом отношении, мне кажется, послание 1 Петра, вот оно направлено именно на это. Первое послание Петра. Вот в некотором отношении, смотрите, вот есть как бы две книги, вот эта книга Иезекииля, я не знаю, может быть, просто если вы когда-то будете перечитывать Библию, и, скажем, вы дошли до книги Иезекииля, пожалуйста, не пропускайте ее. Она потрясающе интересная, понимаете, и она, скажем, показывает нам цель, к которой мы должны стремиться. Она показывает нам, каков Господь. Там показывается, что, я уже еще раз повторю, что там показывается, что Он есть Сам, Он есть слава сияющая. То есть, как написано, слава сошла с Херувима, там, например. Понимаете, то есть, как речь идет о личности. Вот. И Он также, когда, скажем, будет принимать нас к себе, Он будет принимать нас святыми. Понимаете? Но до этого нам нужно дойти, возрастать в святости. Смотрите, Бог сам трудится с нами в этом отношении. Трудится, смотрите, помните, и, кстати, об этом направлены молитвы. Сам же Господь наш, как там, знаете, говорится, по-моему, сейчас Фессалоникийцам, давайте я прочитаю. «Да светит нас во всей полноте», помните, «и наш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Помните это, да? Смотрите, давайте прочитаем и внимательно посмотрим на этот стих. Мне кажется, он очень интересный, очень сильный. Это, по-моему, Фессалоникийцам, сейчас, секунду. Да. Кстати, здесь есть интересная вещь. И, кстати, я уже вот этот стих, когда говорил о... что никто не увидит Господа без... не имея святости, вот, впереди есть интересное там дополнение. Смотрите, здесь говорится так, 23 стих, 1 Фессалоникийцам, 5 глава. «Сам же Бог мира да светит нас во всей полноте», то есть сделает святыми во всей полноте. Причем, обратите внимание, здесь сказано «Бог мира». Вот я хочу подчеркнуть это. «Бог мира». Я сейчас оговорю и прочитаю весь стих, я скажу на эту тему кое-что. «Да святит, то есть сделает вас святыми во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока», то есть как раз без всего нечистого, не святого, «в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Другими словами, здесь предполагается, вот молитва направлена на то, чтобы нас приготовить к Его пришествию и приготовить в святости. Понимаете? То есть все, что можно, скажем, вобрать, скажем, доброго, ценного, хорошего, то, что, к чему призывает нас Господь, в конечном итоге будет все направлено на Его святость. Понимаете, мы призваны в Его святость. Вот тех, кого Он выбрал и искупил, они призваны к Его святости. Мы призваны званием святым. Мы призваны к Его святости. Понимаете? Вот та же книга Евреев, 12 глава, где говорится вот этот стих о том, что никто не видит Господа. Там чуть ниже есть вот следующее, посмотрите. Здесь говорится о том, что как Господь действует со своим народом. И здесь автор приводит пример, что как отец действует с сынами. И говорится о том, что отец наказывает своего сына, наказывает своих детей, чтобы они, ну скажем, для немногих дней, чтобы они стали хорошими людьми. Но это, он говорит, для немногих дней. А он говорит, то есть Отец наш Небесный, давайте, «И при том, если, будучи наказанными плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более два должны покориться Отцу Духов, чтобы жить». Смотрите, речь идет вообще о, ну, спасении, о жизни. «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Понимаете, мы призваны в Его святость. И вот Он нас для этого, мы уже говорили, и отделяет. Следующий шаг – Он очищает. Следующий шаг – Он, смотрите, Он восстанавливает нас. Дальше, смотрите, мы, причем это все определяется на том положении, что мы Ему принадлежим. Принадлежность определяется Его заветом. Бог имеет отношение с человеком, с группой людей, с своей церковью только на отношении, в отношении завета. Завета. То есть, когда обе стороны посвятили себя друг другу. Причем одна сторона говорит о том, что я доведу тебя до желаемой пристани. А второй стороне говорится о том, что покорись мне и следуй за мною. Если... Смотрите, одна из сторон не выполнит свои договорные вот эти вот обязательства, ничего не получится. Но со стороны Бога, Он, написано, верен в Своем завете, Он никогда его не нарушал и не нарушит. с нашей стороны. То есть, другими словами, я хочу сказать, что есть Божья сторона и есть наша человеческая сторона. И если со своей стороны Он сделал все, вот смотрите, вот очень интересно, что сделал Господь в отношении нас для достижения этой святости. Он отделил нас для Себя. Причем как отделил? Прежде искупив нас, заплатив за нас, и сказал, что мы должны встать под Его ярмо, то есть встать под Его, скажем, начало. Понимаете? Это условие. Не может быть такого, что человек думает, а что ты, вот как Иов говорил, помните, в начале, когда, а что ты что меня против меня имеешь? Вот испытай меня, выйду как золото, я там то, то, то, то. А Господь говорит, выйди, посмотри, ты ли выводишь большую медведицу с ее детьми? Ты ли изливаешь дождь на пустынные места, чтобы они прозвращали? Ты ли заботишься о всем этом? Пусти молнии, скажем, и порази всех нечестивых, понимаете? Ты ли это делаешь? Вот, он показал мощь свою и показал свое величие, и показал свое, ну, скажем, не просто, ну, скажем, вот те вещи, которые вот, ну, как вот Иов считал это великое, большое. Это правильно и хорошо, и сам Господь об этом отмечал. Но Господь показал ему, что Господь – хозяин положения, Господин. И больше того, Он показал ему свое величие. Кстати, очень интересно, в этом отношении Писание упоминает о том, что смотрите, я прочитаю стих интересный. Он звучит так. Сейчас. Это Исаия, 15 глава, 11 стих. Посмотрите, интересно, как звучит. Пятая глава. Подождите, я прошу прощения, наверное, пятая. Нет, я... У меня есть только так. Там, другими словами, говорится о том, что Бог величественен святостью. То есть Его величие проявляется в святости. Бог величественен святостью. То есть, другими словами, Он, вот Его величие, мощь Его вся вот проявляется в Его святости. И... Итак, смотрите, что же предлагает нам Господь? Смотрите, Он нас искупил, то есть сделал нас, чтобы мы принадлежали Ему. Он заплатил за это, за нас, великую цену. И, по всей видимости, вот знаете, я так полагаю, что другой цены не было возможности. Я, например, вот такие примеры себе вот представляю так. Когда, вот, допустим, мама посылает, ну, скажем, дочку или сына в магазин, вот, и говорит, купи там кефира, хлеба и так далее, она дает какую-то сумму, ну, скажем, ну, 50 гривен, ну, 100 гривен даст, правда же? Вот, но она зарабатывает больше, ну, скажем, 5 тысяч. Она не даст 5 тысяч, правда же? Она даст только то, что достаточно, и то, что необходимо, чтобы купить продукты, правда? Даст 50 либо 100 гривен. Все. Так вот, я хочу сказать, что, смотрите, когда Господь ведет нас в свою святость, смотрите, прежде всего Он заплатил цену соответственно тому, что, я хочу сказать, чему мы стоим. Я хочу этим сказать, что, пожалуйста, посмотрите, как вы значимы для Господа в этом отношении. Понимаете? То есть какая цена? Я хочу сказать, что цена равнозначная. То есть как мы ценны для Него? То есть что Он потратил для нас? Теперь смотрите следующее. На все свое святое, которое Он ведет к святости, Он излил всю свою благодать, потому что благодать доступна только в Иисусе Христе. Понимаете? Благодать Божия дана тем, которые во Христе Иисусе. Теперь смотрите. Главной ценностью этой благодати является что, как вы думаете? Дух Святой, сам Дух Божий, понимаете? Это и есть Его благодать, которая дана нам, чтобы нас довести до этой желаемой пристани. Дух Святой. Я хочу сказать, что это тоже не, скажем, не чрезмерная цена, которая нам дается для того, чтобы довести нас. Я хочу сказать, что это соизмеримо с тем, что нам необходимо. Другого, скажем, если бы нам дало было что-то меньше, этого было бы недостаточно. Например, это касается вопросов победы над грехом. Понимаете? То есть я сейчас просто прочитаю, как Новый Завет говорит и ведет нас в святость. Иисус говорит: «Освяти их истиною». Помните? То есть, другими словами, смотрите, Господь указывает нам путь, открывает нам свою истину. То есть, что правильно, что неправильно, что хорошо, что нехорошо. Понимаете? Что ценно, что не ценно. И вот Петр вторит этому. Смотрите, я как раз сказал, первое послание Петра, она как раз на эту тему. Вот это послание короткое. Пожалуйста, если будет возможность дома, перечитайте его. Оно очень ценное. И как раз оно направлено именно на то, где Петр показывает, как Бог ведет нас в святость. Смотрите. Ну, во-первых, само послание, оно начинается, вот именно само приветствие. Я, в общем-то, с этого начал примерно то же самое, сказал. Вот смотрите, пришельцам и так далее, второй стих, по предвидению Бога Отца, смотрите, при освящении от Духа. Вы никогда не задумывались, почему Дух Божий назван святым или Духом святости? Никогда не задумывались? Именно Он, Его роль, Его действие здесь нас, для нас на земле определяется тем, что Он ведет нас в святость. Сам, будучи святым, ведет нас в святость. Это Его действие, Его задача, Его цель. Смотрите, по предвидению Бога Отца, при освящении от Духа, то есть это будет делать Дух Божий, к послушанию, к окроплению кровью Иисуса Христа. Смотрите, Дух Святой будет освящать нас, но есть наша сторона. Вот эта наша сторона к послушанию. Видите, с нашей стороны требуется повиновение. С нашей стороны требуется повиновение и окроплению кровью Иисуса Христа. Другими словами, очищение будет происходить, продолжаться кровью Иисуса Христа. Как это будет происходить? Но я уже такой пример приводил. Наша внутренность после даже уверования, она в принципе мало изменилась, за исключением того, что Дух Божий наполнил нас. Но, скажем, я имею в виду те старые привычки, те привязанности, многое-многое другое, все осталось по-прежнему. До тех пор, пока мы ничего не знаем. Мы только призваны Господом, мы приняли условия, и Он сказал: «Он мой, Он отделил для себя». Понимаете? И теперь, смотрите, на нас распространяется Его защита, полное Его обеспечение в Его благодати, силе, понимаете? И в водительстве того, который поможет нам стать вот таким, вместо того, которое есть, стать таким, каким я должен стать, чтобы предстать пред лицо Божие. Понимаете? И не просто умереть, как вот не святой не может выдержать его святости, а радоваться,